Глава 14. Вернулись в дачное мы уже под вечер. Проблемы были только у Ялты, где мы переполошили всех зомби. Но ничего, справились. Дальше уже у самого судака выгрузили бойцов из отряда Грома и передали им глушители и бронеплиты, которые нам выдали на базе Росгвардии. Они укрылись в каких-то гаражах, где должны были дождаться ночи, и потом выдвинуться к детскому лагерю. Заодно и нашу поклажу дотащить, потому что, ясное дело, с ней в село нам дороги не было. А потом, рыча двигателями, въехали в деревню. Роджер сидел за рулем КамАЗа, я ехал с ним. Бандиты просто расступились, мы ведь вернулись на их машине, а грузовик ехал вторым. Только вот парковаться пришлось у домов, которые занимали бандиты, потому что Фред вышел на дорогу и выставил руку, мол, останавливайтесь. Я открыл дверцу и осторожно вылез на землю, двинулся вперед прямо к нему. Руки он мне не протянул, да мы, в общем-то, и здоровались с утра, поэтому я решил не обращать на это внимания. «Чуть в сторону, давай!» — крикнул главарь бандитов Роджеру, показывая, где ему припарковаться. КамАЗ занимал почти всю дорогу, но куда бы мы его ни поставили бы, он все равно будет практически полностью перегораживать проезд. Однако я увидел, как Роджер вывернул руль и, съехав на обочину, остановился. И только теперь заглушил двигатель. Пока мы на базе сидели, Ильяс воспользовался инструментами и переделал замок зажигания грузовика. Так что теперь его можно было завести просто с помощью плоского куска металла, повернуть, а он и поедет. «Охренеть, вы молодцы, конечно», — проговорил главарь бандитов, когда двигатели наконец замолчали. «А ничего поменьше не нашли?» «Так больше дров увезем», — я пожал плечами. «А что не так-то? Нормальная машина». «Ага», — кивнул он. «У них еще слоган раньше был. Танки грязи не боятся. Где взяли-то? Долго вы на самом деле?» «Да мы, считай, по всему берегу проехали», — ответил я. «И у Семииза нашли, он на стройплощадке был, щебнем загружен. Выгрузили, да поехали». «Лучше бы привезли», — проворчал он. «Тут ведь только центральная улица заасфальтирована, а другие щебенкой засыпать не лишним было бы». «Ага, конечно», — кивнул я. «Ты представляешь, как круто будет по серпантину эту дуру с грузом везти? А вот нет, потому что водить их не умею». «А этот парень не русский, получается, умеет?» «Он умеет», — кивнул я и решил перевести тему. «Как у вас дела-то? Нашли американцев?» «Да ни хрена!» — он покачал головой. «Как сквозь землю провалились, и самое главное, следов никаких вообще. Тут у меня один вариант остается. В городе они где-то прячутся, так что завтра поведешь туда людей». «Бля!» — протянул я. «Это в мои планы не входило совершенно. Особенно то, что они гильзы найдут, или еще хуже, нашу базу, где у нас стволы, добытые из оружейного, еда и вторая половина золота лежит. Ты хоть представляешь, сколько времени займет весь город прочесать? И зомби там, да пизды еще. Нас сожрут просто нахрен, и все». «Так со стволами пойдете же!» — ответил он и протянул ко мне руку. «Кстати, давай сюда. Задачу выполнил, оружие сдать надо». «Да хоть почистить дайте его, я несколько магазинов отстрелял. Возле Ялты жопа была настоящая», — принялся конючить я. «Никто из ваших же не возьмется все равно, а завтра, если с утра пидорасить их будем, кучу времени займет». Он задумался. Похоже, реально понимал, что никто из бандитов наших стволов чистить не будет. Так, кстати, иногда в армии на стрельбищах делали самые хитро выебанные. Отстреливались из чужих стволов, а потом их приходилось чистить товарищам. Вспомнилось почему-то. Но я с оружием возиться любил, поэтому, наоборот, стрелял всегда из своего. «Ладно», — выдохнул он, — «только патроны сдадите все. А с вами наши пойдут». «Да толку-то с ваших?» Я покачал головой. «Хорошо стреляют, что ли? Да и если палить во все стороны начнем, то в итоге только больше зомби со всех сторон сбежится. А с топором пойти им на тварь слабо будет?» «Бля, да ты заебал уже, край!» Он пристально посмотрел на меня. «Сколько можно-то?» «Я скажу, пойдут. Никуда не денутся». «У меня по этому поводу мнение было совсем другое. Скорее всего, драться с зомби будем мы, а они будут просто идти позади и зубоскалить. Но...» «У нас ведь есть варианты. Например, мы можем провести бандитов там, где сами еще не были. Почистить город. Посмотреть, что еще можно примародерить. Ну и сделать так, чтобы наши гильзы от натовского оружия никто не нашел. А что найдут? Те, которыми мы раньше стреляли, так и плевать. Такого оружия у всех полно. Они ж в курсе, что село раньше дезертиры держали. Могут подумать, что это они». «Ладно, спорить бесполезно, вижу», — пожал я плечами. «Пойдем, значит, завтра с утра искать твоих натовцев». «Но если что, я за твоих не отвечаю, сразу говорю. Сожрут их зомби, не мое дело». «Какой же ты наглый хуй!» Он покачал головой. «Иногда я думать начинаю, чего я тебя вообще терплю». «А чего ты хотел, бля, Фред?» Я посмотрел на него, добавив во взгляд злости. «Если бы не моя наглость, что тут было бы? Была бы дань та с золотом? Было бы что жрать местным? Был бы грузовик этот, на котором мы теперь дров на всю зиму привезем, а?» «Тут ты прав», — он кивнул. «Ты пусть и охуевший, но все равно полезный». «Ну вот и все», — пожал я плечами. «Какие ко мне вопросы вообще могут быть?» «Ну, людей ты все равно поведешь», — сказал он, давая знать, что возражений вообще не потерпит. «Если будут слушаться меня...» Я все-таки решился. «Если будут делать все, что я говорю, тогда да, поведу». «Ладно, блядь, заебал, хорошо», — махнул рукой. «Сдавай оружие, давай, и пиздруй куда хочешь. Иди в дом сразу, там Седому отдашь. Скажи, что ствол я разрешил оставить, только патроны и магазины все сдай. Только ствол сейчас здесь оставь. Магазин отомкни только и патрон вытащи». Я отомкнул магазин от автомата, перехватил оружие левой рукой и правой дернул затвор. Поймал патрон в воздухе, после чего снял с себя оружие и, не придумав ничего лучше, прислонил его к переднему бамперу грузовика, поставив прикладом на землю. Кстати, о том, что патроны мы приныкать можем, он не подумал. Ну и ладно, ну и хорошо. Хотя нам на самом деле это барахло особо и без надобности. У нас сейчас оружия хватает, а теперь еще и глушители выдали. Но все равно отдам. Я прошел через калитку, поднялся на веранду, миновал ее и оказался в доме. Народ сидел в гостиной. Водкой не пахло, но двое пили пиво из банок, скорее всего, из наших же старых запасов, которые мы оставили. Седой, который, как это неудивительно было бы, действительно был седым, несмотря на то, что на вид ему было около тридцатки, сидел отдельно и читал книжку. «Фред сказал, стволы себе оставить пока можем», — сказал я. «Почистить и все такое, а вот патроны и магазины сдать». «Хорошо». Он поднялся и положил книгу на подушку кресла обложкой вверх. Похоже, что и место забил так, ну и чтобы потом не перелистывать страницы, чтобы найти, где именно он остановился. «Пошли тогда вниз, патрона много потратили». «Да», — кивнул я, — «зомби пришлось отстреливать». Он пошел к лестнице, а я двинулся за ним. Спустились и встали у того самого стола, на котором раскладывал оружие, когда учил Наташу стрелять. Положил на стол тот магазин, что держал в руке, потом патрон, который все это время сжимал в ладонь. Из-под сумков магазины доставать не стал, прямо так снял и бросил. Потом открыл рюкзак и выложил оставшиеся пачки. Три целые и еще одну рваную. «Много постреляли», — хмыкнул он. «Да, остальные не так», — махнул я рукой. «Это нам с Роджером много работать пришлось. Остальные не стреляли почти. Расписываться надо где». «Иди уже, шутник», — махнул он рукой. «Кстати, Фред говорил, ты завтра группу в город поведешь». «Придется, похоже». Пожал я плечами. «Так что завтра я все равно снова забирать все буду. Но ты патрона побольше дал бы, что ли? Если мы толпой завалимся, то придется очень много стрелять». «Посмотрим». Он пожал плечами. «Я тебя попросить хотел». «Чего?» — спросил я. «Там братишка мой с вами пойдет, Егор. Ты присмотри за ним, чтобы ничего не случилось. Он нормальный пацан, просто неопытный еще. Но все равно, глянь, ладно?» «Без проблем», — ответил я. «Посмотрю». Развернулся и пошел на выход. Там столкнулся с Ильясом, который тоже шел сдавать оружие и тоже без всякого карабина. Кивнул мне, хотя я так и не понял, чего он хотел сказать. Ладно, по-хорошему надо к Лике идти, обрадовать тем, что вернулся, и огорчить тем, что завтра мы опять в город пойдем. Каково же ей, блин, может все-таки с собой ее брать начать? Где ей безопаснее, со мной в городе полном зомби или тут в деревне, где вроде бы спокойно, но при этом бандиты кругом? Черт его знает. Так точно вроде бы даже и не скажешь. Фред уже стоял возле КамАЗа и зачем-то пинал по колесам. Не знаю зачем, я слышал, что дальнобойщики это делают, чтобы яйца от ляжек отлипали. Но он-то за рулем не сидел. Остальные парни из своей группы уже ушли в дом. Куча их оружия была сложена у машины. Надо бы, кстати, Роджеру показать, как СКС вообще чистится. Он не разберется, скорее всего, хоть там и проще, чем у их AP-систем. Все. Но когда его в первый раз в руки берешь, все равно не поймешь, надо сперва со стороны посмотреть. Я подобрал свой автомат, повесил за спину. Короче, край, я серьезно. Не оборачиваясь, сказал главарь бандитов, американцев тех нужно найти, если они вообще есть. «Что на тебя сверху давят?» — спросил я. «Да пиздец!» — он выдохнул. «И тебе же выгоднее будет, чтобы вы нашли кого-то, потому что иначе меня снимут. А придет сюда кто-нибудь другой, и с вами миндальничать не будет. Вот вообще. Мне дали 2 недели. Если за это время мы не находим группу, я уезжаю, и приезжает кто-нибудь другой. Черт! А ведь это проблема. Причем большая такая проблема. С новой администрацией придется договариваться заново. Да они и могут просто не захотеть ни с кем договариваться. То есть вынь да положь этих американцев?» — спросил я. «Именно», — он кивнул, — «вынь да положь». «А если они свалили уже?» — задал я следующий вопрос. «Они ж Конвой атаковали. Очевидно, чтобы машинами разжиться. Сами говорили. А изгоя тогда кто отработал? Ты? Бля. Надо было все-таки по нему стрелять из русской винтовки. Ну, сходил бы до лагеря, забрал бы СВДС, не обломался бы. И работать из нее было бы гораздо привычнее, все-таки самозарядная же. Но нет, ведь подумал, что надо все на американцев скинуть. И что теперь делать? Шутишь? Вопросом на вопрос ответил я. «Сам уже не понимаю, шучу или нет», — серьезным тоном ответил он. «Но развивать эту тему не стал. Короче, не будет за две недели этих американцев, не будет меня. Голову не снимут, но переведут куда-нибудь в рядовые, и все. Надо обсудить, переговорить со своими, подумать, как мы эту проблему будем решать. Хотя, если честно, у меня тут всего одно решение есть, но оно мне не нравится. Потому что это поменяет жизнь всех жителей Дачного, и стоит признать, что далеко не в лучшую сторону. Ильяс вышел из дома, посмотрел на меня. Я кивнул ему, мол, подожди. «Ладно», — сказал я, — «если ты так вопрос ставишь, то мы попробуем помочь. Не уверен, конечно, что получится, но американцев поищем». «Вот и ищите». Он в последний раз пнул колесо, вытащил пачку сигарет, сунул одну в зубы и поперся куда-то в сторону блокпоста. Я подошел к Ильясу. «У нас проблемы», — проговорил я. «Собирай всех и идем к Мустафе». «Серьезно все?» — спросил он. «Хуже некуда», — честно ответил я. «Загляну к Лике, а потом пойду к администратору домой. Там все обсудим. Но решение тут, похоже, только одно остается». Лика меня, естественно, была рада видеть, встретила, пусть на ее лице и было, видно, усталость. Причем такая, как у жены каждого военного бывает, наверное, когда она своего мужа в командировку отправляет. А у ЧВКшников еще хуже. Там мужья ездят в другую страну, и в случае чего даже похоронки никто не пришлет. Придет на банковский счет сумма страховки, и все тут. И даже знать не будешь, в какой земле закопан твой любимый человек, да и осталось ли от него что-то. Но сейчас дело было серьезное, поэтому я взял ее с собой, и мы пошли в дом к Мустафе. Остальные, в том числе и Роджер, уже сидели там. И все были при оружии, только без магазинов. Выглядело это достаточно забавно. «Салам, край!» — поприветствовал меня Мустафа. «Ильяс говорит, проблемы у нас». «Ага». Я уселся за стол, и Алия тут же подставила мне чашку и налила в нее чаю. Такую же получила и Лика. Я сделал глоток черного, как смоли, крепкого, как деготь напитка. Лика же только принюхалась и чашку отставила. Похоже, ей не понравилось. «Завтра мы поведем группу в город», — сказал я. «Группу бандитов. Они будут искать там американцев. Но с этим есть проблема». «Ага, потому что единственный американец тут — это он», — кивнул Ильяс на Роджера. Тот сидел и спокойно пил чай, в обсуждении не участвуя. Ну еще бы, он ведь понимал в лучшем случае одно слово из пяти. Но когда все на него уставились, поднял голову и спросил. «What?» «Да ничего», — ответил я ему на английском. «Думаем, не отдать ли им тебя, раз они американцев ищут по всей округе». «Pretty funny!» — кивнул он и отхлебнул из чашки. «Ладно, мы отвлеклись», — сказал я. «Если через две недели Фред не предъявит им американцев, то его снимут. А сюда приедет кто-нибудь другой, и он, скорее всего, таким лояльным уже не будет, потому что подозревают именно нас. Справедливо подозревают, кстати говоря». «И что ты предлагаешь?» — спросил Иван. — Ситуация-то дерьмовее некуда. — Я предлагаю валить, — сказал я. — Куда? — не понял Мустафа. — Кого? — спросил Ильяс. — Ага, прямо как в старом анекдоте. Но в данном случае работают оба варианта. — Наша главная ценность какая? — спросил я и тут же ответил. — Люди. Ни дома, ни школа и даже не мечеть уж, извините меня, Ильяс и Мустафа. И не церковь, отец. Если мы людей убережем, то дома, куда их заселить, найдем. Так или иначе. Тут целый Крым этих домов. Приезжай, расчищай от зомби и живи. «Ну и к чему ты ведешь?» — мрачно спросил у меня Мустафа. «К тому, что деревню нам не удержать». Я покачал головой. «Даже если мы прямо сейчас сгоняем до лагеря, возьмем стволы и вернемся да перебьем их всех, то приедут другие. А то и будет просто как с изобильным. Перепашут все РСЗО. Да и конец на том. Значит, надо спасти хотя бы людей. Я замолчал и отхлебнул еще чая. «Не надо было изгоя трогать», — вдруг проговорил отец. «Не к добру это было. И сам видишь, чем все заканчивается». Вот это меня всегда умиляло. Не надо было этого делать, когда дело давно уже сделано, и назад ничего не воротить, как ни крути. Остается только дальше действовать. «Так, может быть, нам тогда и конвой трогать не надо было?» — спросил я, чуть повысив голос. «Или нам с Роджером не надо было за пушками ходить? Может быть, не надо просто жить под этими воронами?» «А чего, а? Ходили бы сейчас, заданию для них, топорами бы от зомби отмахивались. Вы серьезно думаете, что этот порядок надолго бы сохранился? Бля, да они рано или поздно все равно гайки закручивать станут, потому что у них ресурсов мало, а народа много». Остальные молчали. И чай уже никто не пил, слушали. «Мы на войне, бля», — сказал я. «На войне, именно так. А тут решение приходится быстро принимать. Если мы не воюем, вы так и скажите. Я возьму своих и уйду просто. Или в леса, или обратно к Севастополю. Заберу одну из машин и уеду». «Да тише, тише, уж край», — проговорил Ильяс. «Мы все поняли». «Так что ты предлагаешь-то?» «Завтра мы с группой идем в город», — сказал я. «И там валим всех. У них будут пушки, у нас тоже. Но они вряд ли будут ждать, что мы что-то сделаем. Потом возвращаемся обратно в деревню, кладем всех остальных. Машины у нас будут, так что грузим в них деревенских всех. И везем к Севастополю на базу Росгвардии. Об этом я и говорил, что нужно людей спасти. А сами уходим в лагерь партизанить, так?» — спросил Ильяс. «Да», — я кивнул. «Сперва засаду устраиваем здесь, потому что наверняка еще отряд приедет. Гвардейцы нам помогут, и если грамотно минами распорядимся, то мы тут и сотню остановим. Мы же деревню знаем, а они нет. А потом да, уходим партизанить». «Я согласен», — сказал Ильяс и вдруг резко выпрямился. «Правильно все». Остальные молчали. Роджер посмотрел на меня, потом на всех остальных и пробормотал что-то ругательное на английском. Ему, похоже, и самому надоело, что он ничего не понимает. Только вот морпех, скорее всего, пойдет за мной. Ему, в общем-то, без разницы. У него в деревне никого и ничего нет. Хотя он, наверное, тоже тихой жизни хотел. Просто выжить, раз уж никакой возможности связаться со своими и вернуться домой нет. Но тоже на войну попал в конечном итоге. Впрочем, куда нам деваться-то всем? Может, все-таки не будем на такую крайность идти? — спросил Мустафа. — У людей тут дома свое все. А в другом месте. Еще непонятно, как устроимся. Ну и опять же, Севастополь там под боком. И как примут, тоже непонятно. — А у нас еще варианты есть? — спросил я, повернувшись к татарину. — Если есть, то предлагай, мы тебя выслушаем, конечно. Мало ли, что еще придумаешь. Он промолчал. Да и все остальные тоже молчали. Я повернулся к Лике и так кивнула. Она и сама понимала все, что так дальше продолжаться не может. Вопрос только, что мне с ними делать тогда? В Севастополь она не поедет, это вообще не вариант. Значит, останется со мной? И тогда мне придется и из нее бойца делать, как я вначале планировал. Правда, тогда я не знал, сколько она для меня в итоге значить будет. Да уж. «Ладно», — сказал Мустафа, — «раз без этого никак не обойтись. Излагай, край, что дальше делать будем». «Да все просто», — пожал я плечами. «Завтра мы идем группой в город вместе с бандитами. Заводим их куда-нибудь поглубже, а потом разбираемся с ними. Все равно ведь у нас других вариантов нет. Тут главное не дать им шума поднять. Оружие у нас у всех будет, так что рискованно, но время для нападения мы сами выбираем. А это, пожалуй, самое главное». «Да», — кивнул Ильяс. «Сколько там народа будет? Человек 5 он с нами отправит. Вряд ли больше. Справимся». «Точно», — кивнул я. «Стволы у нас уже будут в тот момент, с бандитов и снимем. И пойдем обратно в село. Блокпосты обойдем через минные поля. Я сам их закладывал, так что смогу провести без проблем. И атакуем дом. Их там будет много, но они нападения ждать не станут. Потом снимаем блокпосты и режем тех, что в деревне остались». «И начинаем грузиться», — сказал Иван. «Может быть, заранее предупредить народ?» «Нельзя», — я покачал головой. «Точно утечет. Нас, скорее всего, тогда просто сразу расстреляют». «Да, времени у нас будет немного. Если они успеют связаться со своими в Белогорске, то через час уже здесь толпа будет. Каратели приедут. Так что грузим всех в авральном режиме и сами готовимся». «Мины ставим?» — спросил Ильяс. «Точно», — кивнул я. «Устроим засаду, положим, сколько получится. Если что, в город отойдем. Они туда не сунутся. Нам главное будет время выиграть, чтобы они за конвоем беженцев не погнались». Я заметил, как они поежились от этого слова. «Беженцы». Да уж, в мире постоянно говорят про самых разных беженцев. Да только никому никогда не хотелось бы этого слова на себя примерить. Хотя в 20-х годах, если мне правильно помнится, его практически полностью вытеснил англоязычный аналог «релоканты». По сути, то же самое, только звучит подороже. Поблагороднее как-то. «А нам что делать?» — спросил отец. «Готовьтесь», — пожал я плечами. «Оружие вычистите, оно нам завтра понадобится. Да и вообще, не кисните так. Эта проблема не только у нас. Я думаю, если мы о себе заявим, то многие из соседних сел к нам подтянутся. Выметим эту мразь с острова рано или поздно. И тогда можно будет и домой вернуться». Подбодрил, что называется. А сам-то в это верил. «Да скорее да, чем нет. Шансов, конечно, маловато, но в жизни разное случается. Если поймем, что не вывозим, то ведь реально будет шанс уйти хотя бы и на западную часть острова, куда они еще не добрались. Или выше, в горы. Но это вряд ли. Что-то мне подсказывает, что я скорее лягу, чем отступлюсь в конечном итоге. Хрен с ним. Придумаем что-нибудь». Я залпом опрокинул в себя остатки чая из кружки, сплюнул чаинки и сказал Лике: «Пойдем. Надо вещи собрать и тайник наш распаковать. Оно нам завтра пригодится, скорее всего». «Спасибо за чай», — проговорила моя девушка, которая к нему так и не притронулась. И мы двинулись наружу. «Ты уверен?» — спросила вдруг она, когда мы вышли за ворота. «Готов идти до конца?» «Готов», — ответил я. «А ты?» «Может, с остальными поедешь?» «Не-а», — Лика покачала головой. «Куда ты?» «Туда и я». И на душе сразу же как-то стало светлее. «Нет, страшно по-прежнему». Но легче, чем было.